и стал в ее доме, можно сказать, своим человеком. А в то утро, после ночных приключений с прекрасной Еленой, Генчик впервые приехал к Зое Политовне на трамвае искать Петю Кубрикова и снова просить его о плавании на тот берег он счел неудобным. Чего доброго, Петя решит, что Генчик использует его влюбленность в Елену. Зоя Политовна взад-вперед ходила у своих ворот, то ли прогуливалась, то ли поджидала Генчика, сдержанно обрадовалась. «О, весьма приятно, а я сперва тебя и не узнала». Генчик был в черной кепке-бейсболке с надписью «Невада», в желтой футболке и разноцветных балоньевых шароварах, потому что утром увидел, со вчерашними ссадинами на улице лучше не соваться. Все прохожие будут пялить глаза, кто с сочувствием, а кто с ухмылкой. Это одна причина, а другая и главная, та, что в прежнем наряде его опять могли углядеть недруги. Осторожность оказалась не лишняя. На пересадке, где рыночная площадка, Генчик снова заметил своих врагов и Круглого, и Бусю, и двоих в свитерах, и насупленного лобастого бычка, и Шкурика. Судя по всему, компания работала, давала представление для столпившихся зрителей. Уповая на свою маскировку и надев еще темные пластмассовые очки, Генчик пробрался поближе. Главным артистом оказался Шкурик. Мальчишки в свитерах держали натянутую веревку, а Шкурик на ней акробатничал. Ухватившись черными ручками, он вертелся на ней, как макака, а потом даже прогулялся по веревке на задних лапках. После этого он потанцевал на асфальте под губную гармошку, на которой пиликал Буся. Пятеро мальчишек деловито перекликались. Из этой переклички Генчик узнал, что Круглого так и зовут — Круглый. Тех в одинаковых свитерах — Миха и Гоха, а насупленного, разумеется, Бычок. Бычок один из всех был молчалив. Без слов обходил зрителей и протягивал перевернутую соломенную шляпу. Кое-кто бросал в нее бумажки и монетки. «Дамы и господа! Граждане и товарищи! Мадамы и месье! Проявите щедрость и уделите немножко ваших дивидендов на пропитание талантливого шкадленка! Он с малого возраста остался без мамы и папы и должен зарабатывать трудовой хлеб собственным артистическим трудом!» «Фу, какая гадость! Крысиный цирк!» Дама была неприятна, однако со словами ее Генчик вполне согласился и попятился за чужие спины, когда Буся оказался поблизости. При этом Генчик уронил очки и шарить под ногами толпы не решился. Наплевать, все равно они старые, треснутые. Это был третий день работы Генчика над моделью. «Ванты на бригантине я больше не буду» почти все уже были со ступеньками. Оставалось совсем немного. На вантах у фор Брамс деньги. Генчик уже знал, что это такое. Можно было не торопиться. Генчик с удовольствием потоптался босыми ступнями на прохладных половицах, подошел к той самой двери. «Можно я еще немного посмотрю капитанские вещи?» «Сколько угодно. Смотри и строгай все, что хочешь». Генчик взял с подоконника тяжелый пистолет. «Зоя Политовна, можно я попробую выстрелить?» «Да ведь резинки-то нет». «Я принес». «Тогда стреляй на здоровье, только не по экспонатам и не по стеклам». Генчик вытащил из кармана резинку, ту, что подарил вчера Карасик, сделал из нее тугую петлю, надел на пистолет. Оттянул ударник, надавил спуск. Пистолет звонко и охотно щелкнул, будто был сделан лишь вчера, а не лежал без дела полторы сотни лет. В кармане у Генчика была горсть сухого гороха, специально добытая из маминых припасов. Но оказалось, что трубка узкая, в нее входят лишь самые мелкие горошины. Генчик выбрал только с десяток подходящих. Он вкатил одну горошину в ствол, опять оттянул головку ударника, направил пистолет в открытое окно —